Тормс минуту постоял, глядя в спину господина, после чего развернулся и скрылся в доме. Михаил же залпом допил коньяк, успокаиваясь, и, подобрав оставленный убийцей артефактный цилиндр, отправился спать. Как ни странно, он ощущал себя совершенно спокойно, ни страха, ни волнения. Он умылся, с помощью артефакта вернул подранному лицу нормальное состояние и завалился в кровать, изучать наставления по ловле духов и обретения ими телесного облика. Вот последнее было крайне сложно, это было сродни лотерее, активировалась руна выбора. Артефакт как-то воздействовал на духа, и тот принимал образ случайного зверя или птицы. При этом он мог стать Сибирном или Крушилой, как его звали имперцы, с которым Михаил столкнулся в Кремле, так и обычным кроликом. Такие были никому не нужны, но сущность принимала образ только раз, и поэтому зверодуха уничтожали, а цилиндр отправляли обратно на зарядку и пускали в дело в следующий раз. Обычно полезный зверодух выходил 1 к 10, и чем сильнее была пойманная сущность, тем больше шанс, что выйдет что-то стоящее. Вечернее сражение у него во дворе обошлось без каких-либо последствий, две дыры в заборе никто и не заметил. Оказалось, что соседний участок пустует, хозяева в Создаль с полгода как перебрались, а больше и следов не осталось. Всю неделю до отправления отряда в мертвый город Михаил вместо полигона и фехтования занимался верховой ездой, от седла он отвык, и первые пару дней его отбитый зад причинял ему существенные неудобства. Хорошо еще, лекарский артефакт за полчаса снимал неприятные последствия, а потом разом все кончилось. С Соколом он добился определенных успехов, тот начал его слушаться, четко выполнял команды, причем с каждым днем дальность взаимодействия росла. Сейчас на пределе дух мог получить команду и дать ответ с 1,5 километров. Правда, ответ этот был сложен к пониманию. Чем дольше дух существовал, тем проще было его понимать, он обучался, но пока что Бельский понимал только одно послание из 7. Вскрылась еще одна неприятная особенность: вне цилиндра зверодухи могли находиться не больше 5 часов, потом им требовалось вернуться в артефакт, где они восстанавливали свои способности столько же времени, сколько провели вне темницы, но до этого хозяева старались не доводить, поскольку, чем дольше сущность, принявшая облик зверя, проводила вне цилиндра, тем хуже слушалась, и вообще слабела. По наставлениям, самое оптимальное время действия зверодуха на воле не должно превышать 2 часов. В день выезда небо духового мира впервые затянуло тучами, сразу стало гораздо темнее, а когда 35 всадников во главе с капитаном Бельским покинули заставный, так вообще мелкий дождь пошел, и стало куда холоднее. Хорошо, он еще в крепости догадался натянуть зачарованный плащ, купленный в империи, и теперь вполне себе комфортно переносил тяготы и лишения службы государю-императору. Опытные егеря поступили точно так же, а Торм, ехавший на облучке замыкающего крытого фургона, коих в отряде было ровно 5, вообще в ус не дул, его прикрывал от дождя козырек и широкополая шляпа. Ехали неспешно, только раз встав на привал, чтобы пообедать. Денщик спрыгнул с облучка и, вытащив из фургона небольшую жаровню, столик и походный складный стул, быстро развел огонь и поставил разогреваться приготовленный накануне суп. Михаил кивнул, благодаря Торма за заботу, и принялся за обед. Денщик быстро извлек миску с кашей, разогрев, уселся у колеса фургона и принялся наворачивать свой обед. Солдаты, во главе с прапорщиком Свентом, который, по сути, и руководил экспедицией, тоже погрели на маленьких костерках какие-то консервы с крупами, и вскоре ложки бодро скребли по дну котелков. Спустя час караван снова тронулся в путь и не останавливался уже до вечера. Михаил же, пока Торм ставил палатку и готовил ужин, жаря на углях неслабый кусок мяса и овощи, запустил в небо сокола. Он заставил зверодуха отдалиться от лагеря на несколько километров, и теперь пытался достучаться до птицы приказом и получить ответ. Минут через 20 у него заболела голова, но результат был достигнут, расстояние, на котором они могли взаимодействовать, еще увеличилось. «Подкормить вам его нужно, ваше сиятельство», подсев к Михаилу, прокомментировал посадку и исчезновение вернувшегося зверодуха в артефакте обучитель Свент. «Ну, ничего, доберемся до мертвого города, наловим всякой мелочевки, и он ее поглотит. С первого раза, конечно, не усилится, но все равно прибавит в способностях. А сколько нужно духов, чтобы сокол получил 2-й ранг?» поинтересовался Бельский. «Сущности 40 поглотить», немного подумав, ответил прапорщик. «За раз он сможет штук 10, может, 15 сожрать. Потом ему потребуется энергию усвоить. Так что, занятие это не на один день. У нас 200 артефактов, все, что было в распоряжении батальона, начал считать Михаил. Наших ротных сколько? 43, тут же сообщил Свент. Но они только для серьезных сущностей, из которых мы попробуем создать парочку новых зверодухов. А как же тогда происходит усиление уже имеющихся? Озадачился Бельский. А, так вот вы о чем? Артефакты, в которые ловятся слабые сущности для подкормки зверодухов, иные, чем цилиндры. Вы наверняка наставления читали, так старые они, заменили на новые пару лет назад. Таких у нас в роте 9, но они, в отличие от цилиндров, многоразовые. Так что, хватит покормите вашего сокола, и зверодухов егерей, и набрать с собой. 3 захода с полной нагрузкой штук в 40 они выдержат. Хорошие новости, прапорщик, обрадовался Бельский. Только наставление надо переписать. Надо, легко согласился Свент, но руки никак не доходит. Егерята, понятно, они все это знают. Просто вы полный новичок в духовом мире. Может, вина, предложил Михаил. Выпейте со мной, а давайте, ваше сиятельство, легко согласился, прапорщик, по бокальчику, и спать. Завтра снова весь день в седле, а послезавтра утром в мертвый город идти. То есть завтра к вечеру доберемся? Ну, если на переправе через Харар ничего не случится, то да. Сложная переправа, дождей давно не было. То, что сегодня моросило, не считается. Все должно пройти хорошо. А если на пару дней ливень зарядит, вот тогда мелкая речушка превратится в бурлящий поток, который легко фургон сволочет. А как часто полк отправляет экспедиции в мертвый город? Пригубив вино, поинтересовался Бельский. 5 раз в год, ваше сиятельство, примерно раз в 2 месяца, не задумываясь, ответил Свент, по количеству батальонов. Город, в котором мы ловим духов, огромный и их там тысячи, всем хватает, и нам, и чужим. Так, разговаривая, они допили вино, и прапорщик откланялся. Михаил тоже поднялся и отправился в установленную денщиком палатку. Торм, где ты все это берешь? Глядя на раскладную кровать с нормальным бельем и одеялом, спросил Михаил, подставляя руки под кувшин, чтобы умыться. Как где, ваше сиятельство? Удивился тот. Целый фургон полковник Горецкий выделил под ваше имущество. Негоже боярину и офицеру на земле спать. Михаил только хмыкнул и принялся раздеваться. Вторая кровать, но куда проще, стояла у самого входа, эту Торм приготовил для себя. В метрополии такими привилегиями в походе, в виде денщика, пользовались, разве что полковники да майоры с княжескими титулами, ну про генералов Михаил вообще не говорил, у них еще пара адъютантов рядом всегда слонялась. Бельскому нравилось так служить, несмотря на то, что он последний в фактически разорившемся роду, здесь, в мире аборигенов, он был большой величиной. Конечно, полковник и майор знают, что он невысокого полета птица, но им не с руки говорить об этом. Михаил так вымотался в седле, хоть и ехали не быстро, что вырубился, как только его голова коснулась тонкой подушки. Проснулся он от запаха кофе, который каждое утро подавал ему Торм. Кофе был дорогим, поскольку везли его из метрополии. Тут он отказывался расти, климат не тот, солнца мало. Вообще, растения из империи тут плохо приживались, но некоторые, особенно злаковые, наоборот, дуром перли. Кофе с яичницей, которая вкусно пахла дымком, и вот Михаил опять в седле. Небо пасмурное, но по заверению Торма, дождя не будет, и вообще скоро распогодится. И ведь угадал бледный, к полудню, когда отряд добрался до переправы через Харар, облака унесло на восток, и на небе, если можно, конечно, так сказать про черное, появилось солнце. Переправа проблем не доставила и заняла всего 10 минут. Дно реки было каменистое, ширина метров 30, берега пологие, так что, вскоре отряд тронулся дальше и остановился только в 2 для полноценного обеда. Вон там, за лесом, ваше сиятельство, мертвый город, подойдя к Михаилу, просветил Свент. Он небольшой, за пару часов пройдем. Может, сокола поднять? Предложил Бельский. Только, если потренировать хотите. Вон Хариар, наш главный дозорный, поднимает своего орла. Тот с расстояния в 5-6 километров может пересчитать белок на опушке. Так что, разведка, прошу прощения, у нас лучше, чем ваш сокол. Понимаю, согласился Бельский. Не скоро я доберусь до таких высот, но, пожалуй, все же потренирую птичку. Михаил нажал руны и бросил цилиндр на землю, из которого ввысь тут же рванул серый, слегка полупрозрачный, Сокол, кружив впереди отряда, дистанция, 1,5 километра, поймав сознание духа, приказал Михаил: «Ищи людей». Зверодух что-то прокричал по-соколиному и устремился ввысь, вслед за орлом, которого минутой раньше запустил Хириер. Вскоре отряд тронулся вперед и въехал под сень развесистых деревьев. Местное светило и так было неяркое, а в густом лесу вообще темень. Некоторые егеря еще на опушке вытащили из седельных сумок несколько коротких палок и соединили их между собой, получив 1,5-метровые шесты, на которые надели артефактные светильники. Точно такие же разместили на фургонах. Построившись в колонну по два, первая часть отряда въехала в лес, затем пошли фургоны, за ними последовала и вторая часть взвода, замкнув колонну. Михаил ехал в середине, изредка отдавая Соколу новые приказы и запрашивая данные по местности. Хотя, какая разведка? Он пару раз получил от своего дозорного образ сплошного зеленого ковра под ним, и не смог разглядеть ни одного просвета. Если бы он готовил засаду, то он сделал бы это в лесу. Но егеря, народ тертый, кто-то из них выпустил зверодуха, крупного волка, и тот бежал метрах в 50 впереди, выискивая проблемы. Ничего не произошло, лес кончился, правда, в 2 часа не уложились, пришлось потратить 3, но выехали из-под зеленого покрова без каких-либо приключений. Бельский соскочил с лошади и кинул цилиндр на землю, куда, по его приказу, тут же спикировал сокол. 1/2 минуты, и вот зверодух снова заточен в артефакте. «Ваше сиятельство», — окликнул его Свент, — «посмотрите вперед. Видите шпили на горизонте?» Михаил посмотрел в указанном направлении, и все же заметил какие-то иглы, уходящие в небо. «Что, прапорщик, мертвый город?» «Так точно, господин капитан, он самый, к вечеру доберемся», — не соврал обучитель. Шпили становились все ближе, и видно их было все лучше. Дорога шла через холмы, поросшие лесом. Они то закрывали конечный пункт, то, наоборот, делали его отчетливо различимым. «Никто не знает, что такое эти шпили», — просвещал его Свент. «Никто внутри не был, так как не знают, как туда попасть, и очень сомнительно, что это жилые дома. А вообще, крепко строили те, кто их создал, сколько веков стоят, и вроде как падать не собираются, во всяком случае, некоторые. Есть места, где сплошные завалы, все порушено, а есть где получше. Но город, в основном, разрушен. Только стены и остовы домов, эти иглы, самые непострадавшие из строений. Насколько велик город?» — поинтересовался боярин. «Он имеет форму правильного круга, абсолютно ровного, словно прибором для черчения окружность провели. Так вот, в любом месте, откуда ни возьми, по прямой от центра до окраины ровно 18 километров. Это та экспедиция имперская выяснила, ну я вам рассказывал, те, что тут 2 года сидели. Значит, радиус 18 километров, а диаметр получается 36. Ох, умные вы слова, ваше сиятельство, знаете, польстил ему боец, едущий на пару метров впереди. Сразу видно человека образованного». Михаил ничего не стал отвечать. Город был и вправду большой, куда больше, чем Белоград, тот всего 10 километров в длину и 11 в ширину. Он был самым крупным городом на 2 континентах, а тут, считай, раза в 3 больше. Наконец, город можно было разглядеть невооруженным взглядом, правда, мешало черное солнце, которое садилось прямо за ними. Шпили были невероятной высоты, не меньше 100 метров. Вокруг них дома пониже, они словно жались к этим величественным иглам. Никаких стен вокруг города не было, просто дома и сразу начинались холмы. В некоторых местах из-за них город был словно приподнят. А еще его надвое делила река, быстрая, полноводная, и, по словам прапорщика, все мосты на ту сторону были разрушены. «Если нужно переправиться, тащи с собой лодку, ну, или вплавь». До окраин оставалось еще 3 километра, когда Свент скомандовал остановку. Похоже, 4-я рота часто здесь останавливалась, имелись тут несколько больших кострищ, рядом с ними бревна, на которых можно посидеть, навесы, колодец и несколько коновязей. «Постоянная стоянка?» — поинтересовался у обучителя Бельский, когда тот прекратил выкрикивать приказы и закурил. «Верно, ваше сиятельство», — кивнул тот, — «всегда тут встаем. Места хорошие, дрова неподалеку», — он указал на лес, который рос в 1/2 километра, — «и духов тут обычно много, так что, располагайтесь. Хотя Торм уже выяснил у моих, где лучше палатку поставить, вон, занимается. Сейчас я ему в помощь пошлю кого-нибудь, пусть помогут с установкой, а то он до ночи провозится. «Эй, Зеркар!» — заорал Свент на весь лагерь. «Давай к Торму, помоги ему с палаткой для господина капитана». Егерь, который уже закончил устанавливать свою, подорвался и направился на помощь к денщику. Вдвоем процесс пошел веселее, и скоро его обиталище на следующие несколько дней было установлено. Лагерь напоминал муравейник: кто-то таскал воду, кто-то разжигал костер, кто-то чистил лошадей, и только капитан и приставленный к нему прапорщик сидели и смотрели на почти скрывшийся во тьме мертвый город. «На рассвете пойдем?» – устало поинтересовался Бельский, жуя краюху хлеба с мясом, которую Торм сунул ему в руки, чтобы господин до ужина с голоду не помер. «Конечно, а к ночи вернемся», — отозвался дымящий папиросой прапорщик. «Займемся разбором и сортировкой. Свент, все спросить забываю, а почему бы не отправить зверодухов спокойно охотиться самостоятельно? Думаю, они бы отожрались куда быстрее, чем мы их кормить будем через артефакт». «Конечно, оно было бы лучше», — с энтузиазмом воскликнул обучитель, «ведь чем дух сильнее, тем больше мелких духов нужно для следующего. Только невозможно отправить их охотиться самостоятельно, обретая образ. Они теряют возможность видеть духов. Нас видит, других зверодухов видит, все видит, кроме бесплотных сущностей. Жаль», — протянул Бельский. «И мне, боярин, очень жаль», — согласился Свент и снова пыхнул своей трубкой. Глава 9. «Вот, господин капитан, надевайте», — и обучитель протянул Михаилу пару артефактных очков. Бельский повертел их в руках, вместо душек резинка, плотно прилегающая к голове, круглые, с красными стеклами, по окружности оправы выгравированы руны. Он снял треуголку и надел очки, посмотрел на город, стало чуть темнее, но совсем немного, ходить и ориентироваться не мешало, разве что дальность сильно упала, что-то различить можно метрах на 50, дальше все размытое, духи будут в них выглядеть, как фиолетовые бесформенные сгустки. Продолжил инструктаж Свент. Чем сильнее дух, тем он больше размером. Самые мелкие с яйцо, но нас они, даже как пища для наших зверей, не интересуют. Так что, выискиваем тех, что размером. Ну, не знаю, вот с этот литровый котелок, в котором вам Торм воду для чая вскипятил. Это пища для зверодухов. Те, что уже годятся для обретения сущности, примерно с мою голову, но это будет слабый дух, в которого нужно вложить кучу мелочи. Они бывают только фиолетовые, приподнимая очки на лоб, поскольку те слегка давили, спросил Михаил. Нет, покачал головой Свент, есть еще алые, это очень сильные духи, зверодух из них получается сразу третьего класса. Не сказать, что редко встречаются, мне только однажды удалось захватить подобного, а я на них больше 10 лет охочусь. Всего же мне известно о 10 удачных попытках, наши артефакты их захватывают крайне тяжело. Нужно почти попасть в духа, чтобы ловушка оказалась не дальше 10 сантиметров, а это сложно. Еще какие есть? Черные, его голос помрачнел, встречаются ближе к центру. Таких мы обходим стороной, и стараемся туда не соваться. Но если с нами есть кто-то из имперских аристократов со светлым даром, то эти сущности уничтожаем. Пленить их невозможно, ловушкам не хватает мощности, всегда вырываются, без исключений. И сразу же после этого неминуемо атакуют того, кто это дурь затеял. Вы, темный, уничтожать их не сможете. Так что, если увидели такого, развернулись и дали деру. Мы потеряли 3 бойцов год назад, которые, не заметив черного, притаившегося в тени, перешагнули границу его чувствительности, и он их атаковал. Погибли в течение пары секунд. Благодарю, прапорщик. Значит, фиолетовых покрупнее ловить, красных попробовать ловить, от черных драпать. Все правильно, ваше сиятельство. Вот, возьмите. Он протянул Михаилу еще один цилиндр. Это ваша персональная ловушка. Повезет, обзаведетесь еще одним зверодухом. Михаил кивнул и повесил его на пояс к 3 таким же. В одном был сокол, он висел с правой стороны. Еще один артефакт он купил за 200 империков. Ну и трофей, оставшийся от несостоявшегося убийцы, его почистили от остатков сущности и зарядили. Все пустые контейнеры заняли свое место на ремне с левой стороны. Итого у него был шанс обзавестись 3 новых подопечных. Правда, управлять он сможет только 2, но запас карман не тянет. Как легко убиваются слабые духи, он в Кремле выяснил. Вы позволите начать, господин капитан? Вежливо, чтобы не подрывать его авторитет офицера, поинтересовался обучитель, ведь, По сути, это капитан должен толкнуть речь и выдать наставление. «Начинайте, прапорщик», — разрешил Михаил, при этом сам внимательно приготовился слушать. «Всем внимание», — развернувшись к построившимся егерям, громко выкрикнул прапорщик. «Все, как всегда, ходим парами. Эй, Аким, с его сиятельством пойдешь, возьмешь ловушку для мелочи. Далеко не заходить, дойдете до первого шпиля, и назад. Слушаюсь, господин прапорщик», — гаркнул один из двух имперцев во взводе, высокий, смуглый, явно уроженец южных провинций, что на теплых морях, где очень любит отдыхать аристократия. «Все знают, что делать», — продолжил толкать речь об учитель. «Вы, не новички, у некоторых это уже четвертый поход за духами. Пятеро остаются в лагере при фургонах и лошадях. Кто, вы и сами знаете, остальные на первый-второй рассчитайся». Пятерка остающихся тут же покинула строй и присоединилась к стоящему в стороне торму. Денщика еще накануне решили с собой не брать, нечего ему там делать, пусть ожидает господина в лагере. «Ваше сиятельство», отвесив вполне уважительный поклон, произнес Аким, подходя к Михаилу. Бельский кивнул егерю. Тот был отличным фехтовальщиком, и они уже дважды сходились на полигоне, оба боя остались за боярином, но держался имперец достойно. «Сколько у тебя походов в мертвый город уже было?» — поинтересовался Михаил. «Этот третий, господин капитан. Я всего, как полтора года из метрополии сюда перевелся. Что делать, знаю, и за вами пригляжу. Получить контейнеры!» — заорал прапорщик во всю глотку. Аким быстро направился к фургону с артефактами. Получив один цилиндр для полноценного духа и вместительную толстую тарелку в палец высотой под мелочь, он поправил ранец за спиной и направился к Михаилу. «В принципе, можно выступать. Пошли», — согласился Бельский и пристроился следом за более опытным егерем. С каждым шагом боярин понимал величие этого города. Шпили уходили в небеса, остальные здания сильно не дотягивали до них. Некоторые еще сохранились, хотя бы частично, и были в десяток этажей. Выглядело это невероятным. Самый высокий дом Белогорска был высотой в 7 этажей и шпиль еще метров 15. Принадлежало это здание Императорской Академии Наук. Обычно дома в столице этажа 4, особняки аристократии в центре строить выше 3, вообще было запрещено. Первый дух попался Михаилу на глаза буквально через 20 метров, когда они с Акимом перешагнули черту города. «Мелочь», — бросил егерь, — «даже внимания не стоит». Тут Бельский был с ним согласен. Дух, совсем крохотный, свежий, был с кулак, но даже не взрослого, как показывал Свент, а ребенка. «Давно замечено», — принялся разъяснять Аким, — «на окраинах приличных духов нет, тут всегда только мелочь, что нам годятся для прокорма зверодухов, где-то с километра от края водится. Тут, как мишень с кругами для тренировки самострельщиков, чем ближе к центру, тем они сильнее. Черного, того, что наших убил, они километрах в 10 от края зацепили. Так, может, в самом центре есть еще, кто помощнее», — предположил Михаил. «Может, и есть», — нехотя произнес Аким, — «там люди пропадают часто. Есть легенда, что там сокровища тех, кто раньше тут жил, спрятаны. Их охраняет невероятно сильный дух. Не знаю, как насчет сокровищ, но кто-то там есть. Несколько раз наши из полка находили трупы, их словно выпили, скелет, кожей обтянутый. Черные духи поглощают только энергетическую оболочку, тело не трогают. Но нам беспокоиться ни о чем, я вас туда точно не поведу, нам и 2-3 километров для охоты хватит. А где алых можно встретить?» — поинтересовался Михаил. «Вот вы куда замахнулись, ваше сиятельство», — с хорошо скрываемой иронией протянул Аким. «Не стоит, только зря время потратите. Захватить такого — дело большого случая, искать дольше будем». Михаил кивнул, послушно топая за приставленным к нему егерем. Попутно он вертел головой, изучая руины. Как ни странно, дорога, по которой они шли, была довольно чистой. Отдельные камни попадались, но ни о каких завалах, через которые нужно перебираться, и речи не шло. Город давно разрушался, и многие камни обратились в крупный песок, который мягким ковром покрывал все вокруг. Ветра почти не было, силы поднять песчаную бурю ему явно не хватало. Но, скорее всего, это явление тут довольно частое. «Аким, а песчаные бури здесь бывают?» «Бывают, господин капитан, иногда тут такой ветер гуляет, что весь этот песок в воздух поднимается, на 2 шага не видно ничего. По наставлению следует тут же укрыться в ближайших развалинах, закрыть лицо и ждать, пока успокоится. Ни в коем случае убежище не покидать, закрутит и уйдете к центру. А зелень где? Ни кустика не увидел. В городе ничего не растет. Словно высушивает он растения, ни кустика, ни травинки не найдете. Ученые, что тут сидели, притащили сюда куст в катке, так через час листья пожухли, через два пожелтели, а к вечеру это был готовый сушняк для костра. Поэтому его и назвали мертвым, нет тут жизни. Но за границей города словно отрезает. Да вы сами видели, раз и зелень. Но есть одно место в центре города возле реки. Там приличную площадь прокрывает лес, серьезные такие деревья. Кто туда сунулся, обратно не вышел. Видели те, кто снаружи остался, как ветви ожили и, схватив неудачника, утянули куда-то в черноту. Враки, небось, с максимум скепсиса прокомментировал Михаил. Может, и враки, сам-то я этот лес не видел. Но есть егеря в нашей роте, кто своими глазами лес наблюдали. И говорят они, что деревья там точно живые. Они к ним с огнем сунулись, факелы самодельные изготовили. И стоило шагов на 10 подойти, как лес закачался, все деревья заскрипели, словно ощутили приближение извечного врага. Солдаты жечь ничего не стали и просто ушли. «Интересно, а в руинах что?» «Ничего», — ответил егерь. «Шатко там все, лучше не соваться, обрушиться может. В прошлый раз потеряли егеря, на него стенка свалилась. Так что, если нужда не гонит, то лучше близко не подходить». Дальше шли молча, внимательно выискивая добычу, но пока что на глаза попадалась всякая мелочь. «А вот и первая добыча», — произнес Аким, указывая дальше по улице. «Вот такую мелочевку уже можно ловить. В общем, делается это так. Ваше сиятельство, берете артефакт, активируете прикосновение руну захвата и кидаете поближе к духу. Кидать нужно метров с 10, они чувствуют человека и пытаются сбежать. Действует захват с метра, если дальше, ничего не выйдет. Сами попробуйте или мне доверите. Давай сам, пока посмотрю». Аким кивнул, отцепив от пояса тарелку, активировал руну и, взяв ее поудобней, опустился на одно колено. Примерившись, он кинул ее движением кисти. Та, совершив несколько оборотов, упала в одном шаге от небольшого фиолетового сгустка, размером чуть меньше литрового котелка. Артефакт испустил белый свет и почти мгновенно подтянул к себе попавшего в него духа. 20 секунд, и того засосало внутрь. «С почином, господин капитан», с улыбкой произнес Аким и, поднявшись, направился подбирать артефакт. Так и шли. Изредка они слышали, как перекрикиваются другие двойки егерей. Духов стало чуть больше. Михаил тоже попробовал поймать своего первого. С ним вышел облом, слишком сильно бросил артефактную ловушку, и та упала на песок метра на два дальше, не учел силу броска. Зато потом все получилось, как надо, и дух, довольно приличного размера, даже чуть побольше, чем первый, был пойман. «Я думал, их будет куда как больше», — заметил Михаил примерно через час охоты. «Мы всего пятерых словили, а отошли от окраины километра на полтора, но ничего крупного так и не увидели». Аким задумчиво кивнул. «Странно это. Правы вы, ваше сиятельство, мелочи совсем мало. Обычно через час-полтора ловушка наполовину полная, а у нас до этого еще, ой, как далеко. Может, кто тут прошел недавно», — предположил Михаил. «Возможно такое, ваше сиятельство», — согласился с ним Аким, или... Он резко замолчал и начал вертеть головой. Михаил тоже заозирался по сторонам, выискивая проблемы, но ничего, кроме крохотного духа размером с зеленое молодое яблоко, не обнаружил. «Так что или, егерь?» — тихо спросил он. «Ничего, ваше сиятельство», никого не обнаружив и слегка успокоившись, ответил Аким. «Наверное, вы правы, может, какой вольный охотник прошел по краю и собрал мелочевку». «Ты не это хотел сказать, выкладывай», — надавил Бельский. «Ладно, господин капитан, есть легенда о потерянном бродячем зверодухе, который способен охотиться самостоятельно. Он живет без артефакта, питаясь мелкими и средними сущностями. Он невероятной силой никого не оставляет в живых. Кто-то его видел, просто тела находили разорванные. Чаще всего это были обычные вольные ловчие, их тут сотни бродит, но убил их явно зверодух. А с чего решили, что это не стычки между конкурентами? Ведь тут почти у всех есть зверодухи». «Нет, ваше сиятельство, другие ловчие тут ни при чем», уверенно возразил Аким, снова кидая ловушку в небольшого духа, вполне годного для откорма. «Все трупы, за исключением некоторых, были не обобраны. Что делает первым делом человек после победы?» — задал егерь риторический вопрос, на который сам же и ответил. «Правильно, трофеи собирает. А у тех покойников все было на месте, и рюкзак с артефактами, и уже полные хранилища, и оружие на поясе или в руках, а у некоторых и золотые монеты и ассигнации. Не бросают такое. Даже, если пустые ловушки нельзя забрать, свой рюкзак полон, то деньги-то точно можно прихватить, и заполненную ловушку. А тут абсолютно все брошено. Ну что сказать, смысл в твоих словах присутствует, согласился с логикой Акима боярин. И часто такие трупы находит. Третья рота 4-го батальона 2 захода назад такого нашла. Приятель рассказывал, целую 1000 империков из кармана покойника вытащили, на всех раскидали. А так, почти каждый раз натыкаются. Значит, говоришь, бродит тут свободный сильный зверодух, задумчиво произнес Михаил. Ох, ваше сиятельство, тут же воскликнул егерь, я понял, о чем вы подумали. Изловить его, даже не мечтайте, в обычный стакан его не затащишь, нужен специалист вроде нашего прапорщика Свента, он умеет покорять чужих зверодухов. Но даже ему тут не светит, слабого он легко перехватит, а вот среднего уже с трудом, ну а про сильного вообще не говорю, это, наверное, только шаманы вольных могут сделать, и то не быстро. Так что, если увидели зверодуха, и нет его хозяина в поле зрения, бегите. О, вот сразу парочка на прокорм, обрадовался Аким, заметив сразу двух приличных духов в небольшом дворике, в стороне от центральной улицы, и свернул туда. И дальше еще 3. Михаил тоже завертел головой, выискивая, и, как ни странно, нашел. Прямо внутри очередного частично обрушившегося здания в уцелевшем подъезде, наполовину заваленном обломками, в метре от входа светился вполне приличный дух. Причем явно не на прокорм, цвет его был куда насыщенней, чем у мелочи, фиолетовый, скорее даже ближе к синему, и размером он с большую дыню, а Свент говорил, что такие уже годятся для приручения. Михаил медленно тронулся в сторону дома, вот до подъезда осталось 11 метров. Не желая рисковать, он снял с пояса артефактное хранилище и, активировав руну захвата, отправил его в полет. Хорошо, что цилиндры простые и невероятно крепкие, поскольку тот дважды подскочил на каменном полу и приземлился сантиметрах в 40 от духа. Полился белый свет, который окутал сущность, потом начал медленно его затягивать. Дух рванулся и смог отыграть 10 сантиметров, но захват из белого света, льющийся из цилиндра, держал его крепко. «Заарканили, ваше сиятельство», — раздался за спиной голос Акима. «Поздравляю с первым пойманным духом. Ничего так, крупный. Бывают и больше, но этот действительно неплох. Может, во что путное разовьется». Михаил не стал на это отвечать, только кивнул и направился к пойманной добыче, прекрасно понимая, что тот уже никуда не денется. Он совершил еще пару рывков, не таких сильных, как первый, но все, чего добился, просто увеличил время захвата. Наконец, его втянуло в цилиндр, крышка сама сдвинулась, ловушка захлопнулась. Бельский нагнулся и, подняв артефакт, повесил его себе на пояс. С почином, еще раз поздравил Аким. Дальше, конечно, и покрупнее можно встретить, но и этот неплох. Все же половину необходимой мелочи поймали, у нас 21 штука. Ну что, пойдем дальше. Пошли, легко согласился Бельский. Он был немного разочарован, ловля духов виделась ему чем-то захватывающим, интересным, может, немного опасным, а оказалось скучной, идти по улице, находить мелочь, кидаться в нее артефактными ловушками. Аким кивнул, вернулся на центральную улицу, по которой они шли раньше, и тронулся в сторону центра. Чем дальше в город, тем сложнее было идти. Несколько раз они обходили довольно серьезные провалы, а одну трещину, 1,5 метра шириной, пришлось даже перепрыгнуть, поскольку она полностью перекрывала улицу. «Алый дух, ваше сиятельство!» – неожиданно заорал Аким, указывая куда-то в проход между домами. «Бросайте свою ловушку, а то уйдет!» Михаил резко развернулся, срывая с пояса артефакт, палец сам лег на руну активации. «Как можно ближе к нему, если дальше, чем на ладони или две, точно вырвется!» – продолжал инструктировать егерь. Бельский уже нашел взглядом цель, которая была 15 метров, и даже сделал шаг, чтобы дистанцию сократить. «Не подходите, господин капитан», — предупреждающе произнес Аким. «Еще пару шагов, и он начнет уходить, они куда более чуткие, чем фиолетовые». Михаил размахнулся и отправил цилиндр в полет. Тот приземлился шагах в 2, пару раз со звоном подскочил, ударяясь о камни, и оказался в 1,5 метра от цели. Полился белый свет, но дух легко рванулся и вышел из зоны захвата, а потом, набирая скорость, рванул прочь куда-то вглубь дворов. «Жаль, а ведь почти получилось», — вздохнул Аким. «Ну, ничего, на артефакте еще две активации есть, авось, кого встретим». Михаил разочарованно кивнул и пошел подбирать цилиндр. Не вышло у него заиметь сильного духа. Он нагнулся и, подняв цилиндр, повесил его обратно на пояс. «Не свезло», — возвращаясь к Акиму, прокомментировал он неудачу. «Надо было тебе бросать, у тебя опыту больше». Тот пожал плечами. «Тут везение больше, господин капитан», — скакнул он по камню последний раз неудачно. «А так, может быть, и лег бы, как надо». До первого шпиля дошли. Аким указал вперед на большую площадь, в центре которой торчала игла. «Дальше не пойдем, перейдем на другую улицу, и назад, к лагерю». Бельский с интересом уставился на сооружение. Задрав голову, боярин оценил высоту и присвистнул. Ничего подобного он никогда не встречал. Основание здания было не менее интересным, чем его высота. Что за безумный архитектор его создал? Конечно, никто не знал. Оно стояло на опорах, высотой метров в 15, и не имело никаких входов внутрь. А еще Михаил понял, что не в состоянии различить окна, все здание словно из стекла, и сейчас оно сверкало на неярком солнце духового мира. Свент говорил, что внутри никто не был, уточнил он у Акима. «Так точно, господин капитан», — доложился егерь. «Все пытались, но так и не нашли вход, и залезть пытались, кое-кому даже удалось добраться до нижнего этажа, и все, разбить покрытие, из которого сделаны то ли окна, то ли стены, не удалось». «Ясно», — подвел итог Михаил. «Еще одна загадка. Слушай, а почему на площади тут так чисто? Ни камней, ни песка, только голый камень, а это следующая загадка, господин капитан», — ответил егерь. «Никто не знает. Бросишь мусор, а через какое-то время он просто исчезает. Специально как-то гору натащили и сели смотреть, что же с ней будет, а она возьми, и просто в один момент исчезни. Но это только на площадях рядом со шпилями. Думается мне, чтобы никто не смог установить лестницу или еще что, чтобы в иглу забраться». «Загадка на загадке», — хмыкнул Михаил. «А почему люди не исчезают? И духи тоже могут тут спокойно находиться», — ответил егерь. «Видимо, защита от мусора относится только к неживому, то, чего тут не должно быть». «Может, и так», — согласился боярин. «Ладно, пойдем отсюда, чего торчать возле этого шпиля. Нам бы хорошо еще наловить духов, чтобы с полной ловушкой вернуться». «Это да, ваше сиятельство, время у нас, конечно, есть, но не так уж и много. Давайте налево, там наши не ходили». Михаил кивнул и направился в указанную сторону. Духов и вправду стало куда больше. Аким в сотне метров от площади захватил сразу трех, а еще словил здорового фиолетового, который уже годился на принятие облика. Свернув на улицу, ведущую к окраине, они прошли по ней метров 40, перебравшись через небольшой завал, когда поднялся ветер. Это случилось так внезапно, что Михаил даже не успел натянуть на лицо косынку. Мгновение, и на зубах заскрипел песок. Хорошо, артефактные очки глаза защитили. Видимость упала шагов до 10. Отплевавшись от песка и прополоскав рот из фляги, которая уже дно показывала, Михаил обернулся и посмотрел на Акима. «Укрыться надо, это ненадолго», — прокричал тот, прикрывая рот рукой. «Давайте, господин капитан, вон в ту полуразвалившуюся коробку справа, там, вроде, даже потолок уцелел. Переждем». Михаил кивнул и пошел в сторону указанного укрытия. Ветер теперь бил в левый бок, стараясь его снести, так что идти было тяжело. Наконец, он запрыгнул в окно и укрылся за стеной. Аким появился буквально через пару секунд. «Не повезло», — присаживаясь, но не спеша убирать косынку с лица, произнес он. «Но тут часто такое бывает, иногда даже пару раз за день. Причем за городом никакого ветра при этом, тишь да гладь». «Надолго?» — перекрикивая завывающий ветер, поинтересовался Бельский. «Когда как? Может, за 20 минут все кончится, а один раз сутки сидел. Есть прапорщик, который сюда уже 5 лет ходит, он сказал, что как-то просидел трое суток, его едва песком не похоронило. Так что, как повезет». Михаил кивнул и, усевшись на кучку песка и прислонившись спиной к стенке, прикрыл глаза. Похоже, он умудрился задремать, поэтому, когда пол внезапно качнулся, а дом наполнился треском, грохотом и скрипом, он сначала не понял, что произошло. «Наружу», вскакивая, закричал Аким, опуская все эпитеты, типа «ваше сиятельство» и «господин капитан». Он сделал шаг к окну, когда на него обрушился потолок, погребая егеря под сотнями килограммов камней. Михаил отшатнулся и чудом избежал смерти под обломком стены, которая завалилась прямо на него. Бельский приказал духу активировать дымчатую броню, и это тут же спасло ему жизнь, поскольку в голову, с еще не обвалившегося куска потолка, ему прилетел камешек кило в 5 весом. Михаил бросил взгляд под ноги и увидел, как зашевелились камни. Аким выжил и теперь пытался выбраться из-под завала. Боярин поднапрягся и скинул самый тяжелый камень, который мешал тому встать. Но тут дом, да и все вокруг, еще раз тряхнуло, пол просел, и Михаил полетел в черную бездну. Последнее, что он услышал, это крик падающего вместе с ним егеря. А потом был удар, и даже броня не смогла его защитить, хотя и существенно ослабила его. Глава 10. Бельский пришел в себя, лежа на холодном полу. Спина безбожно ныла, голова трещала. Михаил запустил руку в карман пояса и вытащил оттуда лекарский артефакт. Первым делом он приложил его к голове, и тот засветился зеленым светом. Боль ушла, сознание проснулось. Затем настал черед остального тела. Не вставая, он убрал основные центры боли и только после этого сел. Поясницу прострелило, да так, что слезы на глаза навернулись. Бельский завел руку за спину и на остатках энергии артефакта убрал еще одну причиняющую ему страдания точку. Жить стало легче, и теперь можно было осмотреться. Вот только смотреть ни на что. Во-первых, вокруг была непроглядная тьма, ни беса не видать, только где-то высоко, там, откуда он прилетел, какое-то сероватое пятнышко. Михаил скорее догадался, что это свет, чем увидел его. Во-вторых, он услышал, как где-то капает вода. Это все, что ему удалось выяснить. Вывод прост, он глубоко под землей, и тут темно. А еще он сильно сомневался, что ему удастся выбраться наверх, и что его здесь найдут. Хотя рядом где-то лежит егерь, а у него точно есть артефакт для связи со взводом, ведь должны они искать пропавшего капитана. «Аким, ты здесь?» – негромко позвал Михаил, но ответа не получил. То, что егерь тут с ним, было неопровержимым фактом, поскольку пол провалился на площади не меньше 3 метров, а боярин стоял совсем рядом с местом, где из-под завала пытался выкопаться его спутник. Михаил поднялся на ноги, на этот раз обошлось без неприятных ощущений. Рюкзак он не брал, просто незачем, сухпайок на обед и все потребное тащил Аким, у него же была запасная фляга для воды. Михаил принюхался, тьма пахла влажностью и кровью, во рту боярина тут же появился привкус меди. Одно радовало, спички в его карманах имелись, он хоть и не курил, но таскал с собой всегда, мало ли зачем понадобится. И вот сейчас понадобились. Запустив руку в карман штанов, он вытащил большой плоский, но слегка помятый коробок. Чиркнув на ощупь, с первого раза зажег большую, длинную спичку. Тьма словно отпрянула, давая возможность оглядеться хотя бы в радиусе пары метров. Много информации это не дало, кроме пары моментов. Весь каменный пол вокруг был усыпан обломками, причем один из них, размером с половину могильной плиты, лежал совсем рядом с местом, где была его голова. А еще Аким тоже был тут, вот только, судя по раздробленному черепу, от которого мало что осталось, ему все равно, куда он провалился. Михаил в 2 шага добрался до мертвого егеря. Спичка погасла, и пришлось зажигать новую, но ее хватило, чтобы стянуть с трупа ранец и быстро найти в одном из карманов небольшую лампу. Михаил просто видел, как Аким совал ее, когда перекладывал кое-какие вещи, чтобы уложить приготовленный тормом обед для боярина. Такие лампы, он знал, входили в экипировку любого пехотинца Белоградской империи. Не сказать, что мощные, но вполне достаточные, чтобы подать сигнал или осмотреть подвал. Обычно такие таскали на поясе, но у Акима там висели сразу 3 ловушки, так что, места просто не осталось, да и не требовалось быстрого доступа к фонарю, днем ведь ходили. Бельский зажег фонарь и настроил свет, как луч, тот обежал стены. Ну, что сказать, он был в каком-то колодце глубиной 15 метров, никакой лестницы или выбоин, стены гладкие, мраморные плиты, как перед императорским дворцом, где в стык нельзя даже лезвие ножа вбить. А еще тут было 2 тоннеля, один прямо перед ним, второй у него за спиной. Хотя, скорее, все же это был один тоннель, просто в него вклинился колодец. Никаких указаний или надписей, направление придется выбирать чисто интуитивно. Но сначала, его ждала не самая приятная вещь, Требовалось забрать спокойного егеря все полезное. Ранец, не сказать, что вместительный, но в нем наверняка много нужного, но сначала карманы. Переключив фонарь в режим лампы, Михаил поставил его на грудь покойника и принялся обшаривать карманы. Пачка папирос, неполный коробок спичек, часы, которые показывали, что снаружи уже сумерки, немного эмпириков, всего 5 бумажек по десятке, 3 золотые монеты, но не златник, а местные, что чеканит вольные кланы. В портмоне нашлась фотография женщины лет 25. Он не стал ее забирать, пусть останется с Акимом. За спиной на поясе обнаружился очень маленький тычковый нож, чуть больше 5 сантиметров. Зачарованную шпагу он тоже забрал. Затем настал черед пояса. Тот был простым, духом егерь не владел. Но в его карманах нашлось 2 артефакта. Первый для связи с десятником и прапорщиком. Второй, лекарский, заряженный под пробку. Вот это было в тему, поскольку тот, что у Михаила, разрядился, отдав всю энергию на приведение боярина в порядок. Сейчас он не был нужен, поэтому отправился в собственный артефактный пояс. А вот связь. Михаил активировал руну связи и громко и отчетливо произнес. Капитан Бильский вызывает прапорщика Свента Хибора. Повторяю, Свент, ответь. Михаил посмотрел на артефакт, но руна обратной связи так и не засветилась, то есть он работал, но приема не было, абонент не получил запрос на соединение. Вообще, дальность связи с такими артефактами была мала, не больше 7 километров, и лучше, чтобы между желающими поговорить, было как можно меньше преград. А тут колодец, завал и кварталы мертвого города, преград, хоть отбавляй. Михаил разложил трофей по карманам, затем вытащил из сапога еще один нож. Тот был куда как серьезней, складный и очень большой. Рукоять длинная, сантиметров 15. Сунув его в свой сапог, Бильский снял с пояса все 3 ловушки. Одна была заряжена духом для обретения ипостаси, вторая пустая, третья – тарелка, в которой находилось почти 30 сущностей для прокорма зверодуха. Очки для обнаружения сущностей наверняка были уничтожены вместе с головой, так что он даже не стал искать их в кровавом месиве из мозга, крови и костей. Выпотрошив рюкзак, Бильский отложил в сторону судок, в котором была каша с мясом, приготовленная Тормом, и артефактный сосуд с горячим кофе. Еще в рюкзаке нашелся моток тонкой веревки, на глазок, метров 5-7, литровая фляга с водой. Фляга, которая была при егере, где-то потерялась. Скорее всего, наверху, когда его камнями завалило. Во всяком случае, на дне колодца Михаил ее не обнаружил. Банка консервов и 5 сухарей, ложка, еще одна пачка папирос, карты мертвого города с ориентирами, которые были понятны исключительно хозяину. Сейчас она совершенно бесполезная, только, если ее использовать для растопки, хотя, когда он выберется наверх, точно пригодится. Все, больше ничего в рюкзаке не нашлось. С лишним грузом Михаил поступил просто. Он съел еще теплую, очень вкусную кашу и выпил горячий кофе. Слабость ушла, стало хорошо, немного клонило в сон. Тарелка с духами отправилась в рюкзак. Термос, поскольку был артефактным, Михаил все же решил забрать. Флягу он повесил себе на бедро, лампа будет в руках или стоять на полу, а вот нужен ли ему пустой судок просто так тащить, вещь, которая занимает прилично места. Все же подумав, на всякий случай сунул его внутрь. Черт его знает, зачем ему может понадобиться вполне приличная посуда. Тем более, плоская банка с тушеным мясом отлично уложилась внутрь судка. Курево он выкинул, так как не нужно. В ранец отправились уже заряженные ловушки, нечего их таскать на поясе. Веревку он примотал к 2 внешним петлям на крышке. Туда в походе крепили скатку, теперь вот веревку. Все, ранец полон. Не сказать, что тяжелый, но килограмма 4 есть. Теперь оставалось решить, что делать. Если бы выход не завалило, он бы отправил сокола наружу. Его бы засекли егеря и вытащили бы капитана веревкой. Но эта возможность отпадала в свете того, что дыра наружу крошечная, чуть больше 10 сантиметров. Итак, первый вариант – ждать, пока его найдут. Ведь Свент знает примерный объем поисков, но тут есть нюанс. Как таковые, следы пребывания его наверху отсутствуют, тело Акима тоже здесь, а новый завал мало чем отличается от того, что имеется в других домах. И тут Михаила осенило. Он активировал дымчатую броню и отскочил в сторону. Дух, следуя приказу, материализовал черный болт, и сгусток энергии унесся вверх. И ничего, Бельский озадаченно уставился на завал над головой. Он хотел пробить дыру или обрушить его, но результат просто отсутствовал. Конечно, у него артефактный пояс, который давал возможность пальнуть в потолок еще 10 раз, но что-то подсказывало, что это бесполезно. На всякий случай Михаил еще раз ударил в завал над головой, но результат оказался прежним. Либо там монолит, либо местный камень просто не поддается его темной энергии. Итак, осталось решить, ждать спасения тут, или идти искать выход. Второй вариант был куда рискованней, чем сидеть на дне колодца и ждать егерей, но и первый вариант пугал безысходностью, а если не найдут. И тут Михаил решил довериться судьбе. Он вытащил из кармана местную монету, на одной стороне которой был герб с изображением крушилы или, проще говоря, местного медведя, на другой выбиты два мужика в профиль, смотрящие друг другу в глаза. Кто они такие, Бельский не представлял, да и не сильно сейчас его это интересовало. «Крушила, идти, мужики, сидеть на месте», — произнес он вслух и, подбросив монету, ловко поймал ее и хлопнул по тыльной стороне левой кисти. Потом убрал руку и, хмыкнув, подбросил ее вверх, снова поймал и убрал в карман. Медведь говорил, что пора выдвигаться. Подхватив не очень удобный солдатский ранец, он пристроил его себе за спину и, повертев головой, выбрал тот ход, что вел налево. Воздев фонарь над головой, он вступил под довольно высокий свод. Даже с его 1,85 м, он, если с вытянутой вверх рукой подпрыгнет, все равно до свода не достанет, поскольку до потолка было не меньше 3 м. На секунду Михаил хотел выпустить сокола, но потом подумал, а толку, летать ведь не сможет. Тут он вспомнил про очки, которые перед тем, как начать откапывать Акима, передвинул на лоб, уж больно на глаза давили. Михаил вернул артефакт для обнаружения духов на место, и тьма тут же отодвинулась на 30 метров, и лампа, которая освещала всего 5 метров вперед ним, была больше не нужна. Выключив, он повесил ее на пояс и тронулся по намеченному тоннелю. Через 100 метров он обнаружил мелкого духа, тот был с обычное куриное яйцо и внимания не стоил. Еще через 100 попался вполне приличный, годный для прокорма зверодуха. Пришлось стягивать рюкзак и вытаскивать ловушку. Та, с металлическим стуком на весь тоннель, шлепнулась в сантиметрах в 20 и довольно быстро поглотила сущность. Так прошел час. Он словил еще 7 штук и ушел от колодца 2,5 км. За все время пути он не встретил никаких ответвлений, просто уходящий вдаль тоннель. А вот колодцы, как в тот, что он провалился, попадались часто. Все они были задраены, никаких лестниц, ничего, их назначение так и осталось для Бельского загадкой. Еще через 8 часов, артефакт ловушка оказался полон, о чем просигнализировала специальная руна. Михаил присел у стены, сделал пару глотков из фляги. Странно, он ясно слышал, как капает вода, но воду так и не нашел. Может, если пошел бы в другую сторону, то наткнулся бы, но пока проблема остро не стояла. Больше беспокоил тоннель, ведущий в никуда. Похоже, он выбрал неверное направление. Несколько секунд он раздумывал, а не пойти ли обратно, но решил, что коней на переправе не меняют. Развернуться можно в любой момент. Не так уж и далеко он ушел от колодца, по его прикидкам туда, 4 км, может, чуть больше, так что, быстрым шагом, 1 час с небольшим. Алого с прожилками черноты духа, Михаил увидел спустя 1 час, тот спокойно валялся на каменном полу, прямо посредине прохода. Стянув с пояса цилиндр, Бельский медленно принялся сокращать дистанцию, заиметь серьезного зверодуха ему очень хотелось. Понятно, что сейчас он не сможет его использовать, поскольку нужно сначала законтролить его, потом дрессировать, а Свент накануне вечером говорил, что это куда сложнее, чем тренировать низшего зверодуха, те восприимчивы, а сильные могут бороться очень долго. И еще не факт, что, покинув ловушку, не нападут на хозяина. Бывали случаи, причем даже в полку, когда погибали солдаты, которым повезло раздобыть алого. Сократив дистанцию 15 метров, Бельский активировал руну захвата. Шаг, еще шаг, дух шевельнулся, но удирать не торопился. Бросок оказался точен, на этот раз боярин решил кидать не на пол, в надежде, что цилиндр не укатится, а прямо в цель. Ловушка приземлилась совсем рядом, слегка задев кусок довольно большого сгустка алой энергии, который мгновенно из растекшейся кляксы превратился в шар и рванулся прочь. Но было поздно, его окутало белое сияние. Алый дух был очень силен, он отыграл 20 см, наверное, бы выбрался, если бы не Михаил. Боярин вскочил и в три прыжка оказался рядом с рвущейся на свободу сущностью. В его руке возникла созданная черной энергией родового духа шпага, и Михаил вонзил ее в пол буквально в сантиметре от вытянувшегося в толстую кишку шара. Мгновение, и Алый наткнулся на клинок, который слегка сверкнул молнией, опалившей духа. Запахло озоном, словно после грозы. Сущность отпрянула, снова собираясь во внушительный шар, размером с арбуз килограммов на 12. Похоже, он все же потерял часть себя при соприкосновении с оружием. Но теперь, отступив, он оказался всего в паре сантиметрах от активной ловушки, которая захватила его целиком. Окутанный белым сиянием шар сделал еще одну попытку вырваться, но смог только сдвинуться на пару сантиметров. Правда, при этом умудрился стронуть с места сам цилиндр. Борьба ловушки Ялова заняла еще минут 20, ловушка победила. Повесив заполненный артефакт себе на пояс, Михаил усмехнулся. Интересно, он первый догадался использовать оружие, дарованное внутренним духом, чтобы поймать Алого, ведь решение лежало на поверхности. На него натолкнули слова Свенты о том, что бояре светлых родов могут уничтожать черных охотников. Он даже кинул болт в одного, не слишком крупного, размером с картофелину. Все вышло, того разнесло в куски, забрызгав стены тоннеля светящимися сгустками, которые медленно стали тускнеть, после чего и стаяли. Наверное, если бы Михаил ударил шпагой Алого непосредственно в сущность, его бы тоже разорвало, а так он просто заставил духа отпрянуть и вернуться к ловушке. А ведь неплохой доход, 600 империков за сокола. Сколько же Алый в деньгах выйдет? Не меньше 2000, и не в ассигнациях, а в золоте. Отличное дело можно замутить. Вполне довольный собой, Михаил потопал дальше, решив для себя, что еще час, и если ничего не изменится, он развернется и пойдет обратно к колодцу. Тусклый свет впереди он увидел совершенно случайно, решил посидеть и дать глазам немного отдохнуть в полной темноте. Поэтому, когда он заметил некое сияние дальше в тоннеле, он сначала удивился. До него было далеко, гораздо дальше, чем доставало зрение через артефактные очки. Торопиться он не стал, посидел, как и задумывалось, минут 5 с закрытыми глазами, затем вернул артефакт на место, так как без него передвигаться по туннелю либо с лампой, либо на ощупь. Через пару минут он уж медленно крался в сторону света, который теперь виден и в очках, и тут он был куда ярче, даже глаза стали слегка слезиться. «А что, если...» — шепнул Бильский сам себя и стянул с пояса артефактный цилиндр с соколом. Активировав открытие, он дождался, когда его полупризрачная птичка взлетит и опустится ему на руку. К счастью, зверодух отлично контролировал свои когти и ни разу даже зацепки на рукаве мундира не оставил. А сейчас Михаил вообще в крепком зачарованном плаще. «Лети вперед», нащупав сознание сокола, приказал он, «я должен знать, что там за свет. Передашь картинку». «Понял». Птица склонила голову на бок, словно раздумывая, стоит ли ей выполнять приказ человека. Потом все же кивнула и, хлопнув крыльями, рванула вперед. 40 метров, оставшихся до свечения, зверодух преодолел за считанные секунды. Мгновение, и он растворился в этом свете. Прошло секунд 10, и Михаил получил картинку, довольно большой зал, метров 100, не меньше, весь серый, так сокол видит через тьму, никакого свечения. Для разведчика там внутри тьма. Вывод, зверодухи не видят сущности, значит, светятся именно они. «Назад», — мысленно скомандовал Михаил, — «давай обратно в артефакт». Не прошло и 3 секунд, как серебристая молния ворвалась в тоннель и приземлилась на брошенную на пол ловушку. Несколько секунд, и птица исчезла, а Михаил, заблокировав контейнер, повесил его себе на бок. Входил в зал он во всеоружии, в правой руке шпага, в левой черный болт, вокруг летают полупрозрачные темные лоскуты дымчатой брони. Перешагнув границу тьмы, Михаил на секунду зажмурился, так резануло его по глазам яркий свет, и это еще артефактные очки приглушили яркость. Он ожидал увидеть сотни духов, а вместо этого увидел выбитые на полу совершенно незнакомые руны. По периметру зала 7 кругов, довольно больших, и из каждого торчит светящееся бело-голубым призрачное энергетическое щупальце. Больше всего это напоминало огромного осьминога, который просунул свои конечности в гигантскую пуговицу. Михаил замер на краю зала, не решаясь сделать шаг. Энергетические жгуты не обратили на него никакого внимания, просто хаотично извивались, вытягиваясь вверх. Но самое интересное, что зал был тупиковым, один вход, через который прошел Бельский, он же выход. Боярин обошел его по кругу, стараясь не приближаться к щупальцам, места между ними и гладкими отполированными стенами вполне хватало. В центре был еще один рунный круг, но сейчас его знаки не горели, да и щупальцев там не было. Михаил присел возле двери и озадаченно уставился на свою находку. Он пожалел, что выкинул папиросы Акима, хоть он уже лет 5, как бросил, а вот сейчас захотелось посидеть, подумать, выпустить в потолок пару колечек. Только подумать ему не дали. В зал ворвался зверодух, таких Михаил еще не видел. Тот был большим, не как Крушила, которого они с дьяком развоплотили в Кремле, поменьше, но все равно, не похож ни на что, ранее виденное боярином. Во-первых, образ был взят не со зверя, самое четкое определение – существо. Во-вторых, оно по цвету отличалось от всех зверодухов, те были чаще всего светлыми, голубоватыми или белыми, слегка светящимися, это, красно-черным, невероятная раскраска. Больше всего это напоминало вулканическую лаву. В-третьих, у него было несколько хвостов, каждый из которых заканчивался наконечником, и сейчас они извивались, словно змей. В-четвертых, что-то у него было и от собаки, и от волка, но ими он не являлся, мех отсутствовал, только чешуя, крепкие лапы с тремя внушительными когтями, голова. Вот с головой все было сложно, больше всего это напоминало череп, обтянутый шкурой. Венчали ее два рога, вытянутые вперед, любой бык от зависти бы удавился. Дополняли картинку алые глаза. Тварь повернула голову и уставилась на боярина, и взгляд этот не сулил ему ничего хорошего. Михаил вскочил и метнул черный болт в бок зверодуха. Даже, если он чей-то, он Бельскому явно не друг. В принципе, боярин ожидал, что эффекта не будет, но все же расстроился, когда энергетический заряд просто растекся по красно-черной шкуре, а потом и вовсе исчез. Что там Аким говорил? Беги. А куда бежать-то? Здесь, в зале, не спрятаться. Даже, если вырваться в коридор, зверодух в два прыжка догонит.